Глава 30. «Ты кипишуешь так, будто это самое главное событие в жизни!» Машка листает меню. «Это всего лишь мама твоего парня». «Да, само совершенство. С ней любая девушка, вне зависимости от внешности, возраста и денег, почувствует себя безродной оборванкой. И что? Не ты первая, не ты последняя!» Мы сидим в Лилии. Сессия позади, она оказалась намного легче, чем я ожидала. Но долгожданного успокоения это не принесло. Я до дрожи в коленях боялась встречи с Вероникой Леднёвой и была уверена, она будет против меня. «Дело не только в том, что она такая идеальная. Она его мама, понимаешь? Мама. Самая главная женщина для него. Если я ей не понравлюсь...» «Отцу не понравилось, сама говорила. И что?» Машка замолкает, к нам подходит официант. «Так что делаем заказ». «Там другое. Ник вообще многое делает, лишь бы поперек воли отца. А мама... Он редко про нее говорит, но когда говорит, он ее очень любит, Мань. И я... Мне так страшно, что все закончится». Последние слова произношу чуть ли не шепотом. «Понимаю, что это не навсегда, но мне так хорошо с ним. Никогда ни с кем так не было, Маш. Я думала, что Стаса любила, а сейчас даже не уверена в этом». «У вас все как-то быстро развивается. Уже живете вместе. Это нормально, Варь. Он так может слишком быстро привыкнуть. Он вообще с девушками жил до тебя?» «Думаю, что нет». Молчу, потому что не знаю, что ей ответить. Машка права. За эти две недели мы с Никитой расставались буквально 2-3 раза. Ему нужно было сдавать экзамены. Он, в отличие от меня, ночами не зубрил, не нервничал. Пришел и все сдал на отлично. А я ждала его на улице. Отказалась заходить в универ, просто не хотела никого видеть. Ни Полянского, который приехал на сдачу экзаменов, ни Воронова. Даже на Лёху смотреть не хотелось. Он не пошел с ними тусить, хотя они звали. Я видела эти их взгляды на меня. «Мы столько за эти годы всего отмечали». Обнял меня тогда за талию. «Хватит. Но если хочешь, можем поехать вместе». «О, нет». Я им надышаться не могу. Смотрю на него, и внутри все замирает. Всегда в моей голове думаю о нем постоянно. Учусь не ревновать его каждой девице, которая пытается обратить на себя его внимание. Он, кажется, не замечает этого, а я... Я таю, когда он держит меня в руках, когда обнимает. Нет ничего прекраснее вечеров, когда он сидит с ручкой и бумагой, чертит, рассказывает, какую игру хочет создать, что в ней должно быть и чего не понимает заказчик. А я слушаю, и сердце сжимается от того, что он рядом со мной. Что, если б не он? Я бы прошла мимо, никогда бы не рискнула не то, чтобы подойти к нему, даже посмотреть в его сторону. Мне с ним легко. Мы живем вместе и ни разу не поссорились. Никита оказался неприхотлив в быту, от меня ничего не требует. Говорит, что у него есть домработница, а я здесь не для того, чтобы ему стирать, готовить, убирать. Но мне так приятно все это делать для него. Готовить ему еду, стирать одежду. Машка говорит, что я снова все не так делаю. А я уже не представляю своей жизни без него. Понимаю умом, что надо искать квартиру и съезжать. Он ведь не привык к такому. Он привык ко всем этим вечеринкам в баре, к девушкам, которых не надо сначала водить на свидание, чтобы потом переспать. Он как был из другого мира, так и остается. Ничего не изменилось. Не знаю, Маш. Возвращаюсь в реальность. Кажется, она что-то говорит. Он не рассказывал. Про меня что-то говорил? Смотрит на меня выжидающе. Да нет, кажется. На выходных Даня заходил, но они закрылись на кухне, я туда не заходила. Ты, кстати, знаешь, что он классный программист? Он вообще по боку мне, так что пусть Айс не беспокоится за своего ботаника. Я свою ставку сделала. И на этот раз? Значит, все-таки Лёха? Вижу торжествующую улыбку подруги и понимаю, что не ошиблась. Лёха. У его папы, оказывается, торговая сеть, супермаркеты. Неплохой бизнес, а? Ты сходила с ним на свидание, а потом... Так ведь и не рассказала. Ну... Загадочно улыбается. Мы знакомимся друг с другом. Он тебе хотя бы нравится? Конечно. И он должен быть хорош в этом деле. Я узнавала. Узнавала что? Нет, а чё? У него там все в порядке. Девчонки в клубе рассказывали. Одна с ним встречалась пару недель. В общем, можно. Сижу, закрыв уши ладонями. Я этого не слышала. Зато сердца разбитого не будет. Я не романтик, Варь, мы говорили об этом. Я умею быть очень покладистой. Как по мне, Так может пока делать, что хочет? Она неисправима. А ты тоже можешь? Ну да, я так и делаю. То есть? Непонимающе смотрю на Машку. Да неважно, проехали. Это для здоровья. Что у тебя для Даня? До меня вдруг доходит. Смотрит куда-то в сторону, пьет через трубочку коктейль. Вот это да. Просто невозможно. Это ничего не значит. Думала, что показалось. Пьяная же была в жопу. Ну и проверить решила. И как? Лучше, чем в первый раз. Я не понимаю, как это вообще может быть. Вроде ничего особенного не делает. А оргазмы такие. Сижу с открытым ртом. Мы с Машкой очень близки. Она мне про всех своих мужчин рассказывала, но Даня... Его же парнем даже назвать с натяжкой можно. Тощий ботаник, совершенно не приспособленный к жизни. Это совсем не Машкин вариант. Не представляю, как они... А он? Он же тебя ненавидит? Еще как? Но это не мешает, наоборот, мы даже не разговариваем. Но ему тоже со мной неплохо. Утыкаюсь в тарелку. Такое переварить сложнее, чем еду. Лёха, конечно же, не знает, да? Ня, он даже про утку не в курсе. Рыжий сказал пацанам, что я, как только его втащила внутрь, сразу вырубилась. Прикинь, дрыщ человеком оказался. Думаю, еще разок, и все, надо заканчивать. Ты знаешь, в чем пойдешь знакомиться с его мамой? Деловито спрашивает, будто мы только что не обсуждали, как она наставляет рога парню, за которого хочет замуж. Не знаю. Чтобы я не выбрала, все убого будет смотреться. Наверное, как обычно. Закатывает глаза. Надо что-то такое изящное, легкое. Помнишь, покупали тебе, когда ты с ним на это награждение летала? Нет, в нем не надо уже. А вот похожее... С Машкой спорить бесполезно. Идем в торговый центр. Это первое место, где я смогла потратить деньги за последние дни. Не сказать, что у меня их много. Все-таки уже третью неделю не работаю, но все же. Никита ни разу не дал мне не то, что самой расплатиться. Так даже поучаствовать не удалось. В четвертом магазине обнаруживаем очень красивое, элегантное платье. Стоит раза в 4 больше, чем у меня есть. «Давай одолжу. Платье классное». Машка рассматривает ткань. «Очень качественная». «Дороговато, конечно, но стоит таких денег. Раз в жизни живем, а у тебя такое событие. Ты ей понравишься». «Я себе сама в нем не понравлюсь, Маш. Это не для меня все. И Ник говорил, что у них дома во фраках и вечерних платьях не ходят. Надену юбку, в которой на работу хожу. Ну и джемпер легкий, и туфли, конечно. Мои единственные». «Накраситься не забудь только». Машка не стала настаивать, удивительно даже. Стою перед зеркалом в ванной. Оно довольно большое, но, конечно, не во весь рост. Придирчиво рассматриваю себя в отражении. Вроде ничего. Для меня, конечно. Обычное, совершенно обычное. Почему он все-таки на меня обратил внимание? Если б могла, не поехала. Пыталась даже соскочить. Но Никите это почему-то важно. Почему? Нужно сюда повесить зеркало в полный рост. Тебе так удобнее будет. Вздрагиваю от его голоса. Он стоит, облокотившись на косяк двери, руки скрещены на груди, рассматривает меня, а я смущаюсь. Не надо, я же все равно перееду скоро. Подкрашиваю губы и ловлю в зеркале его недоуменный взгляд. Ну, у Машки ремонт до сентября точно. Я хочу снять квартиру или комнату рядом с работой на это время. А может, и надольше. Мне кажется, Маше скоро не до меня будет. А чем тебе эта квартира не нравится? Он явно раздражен. Знаю его этот тон, он меня пугает. Все нравится, очень нравится. Просто поворачиваюсь к нему. Просто мы всего пару недель вместе, и я не хочу стеснять тебя. Если б стесняла, не позвал бы сюда жить. Стоит рядом со мной, но руки расставил так, что я теперь зажата между ним и раковиной. Варь, что происходит? Ты о чем? Все нормально. Ничего не происходит. Мне нужно... Что тебе нужно? Говорит спокойнее, как с маленьким ребенком. Я не хочу быть содержанкой. Ну вот, сказала. Меня трясло с тех самых пор, как он сказал так о Маше. А я чем лучше? Живу в его квартире, ем на его деньги. Я ни копейки не потратила, он не дает. Чего? Ты Епифанцеву назвал так. А меня почему нельзя? Я ведь живу здесь на твоем обеспечении. Полном. У меня уже слезы на глазах. Обычный разговор превратился в черти что. У меня ничего нет, вообще ничего, понимаешь? Я когда квартиру снимала, в общем, Это все слишком роскошно для меня, и это не мое. И я жутко боюсь ехать в дом твоих родителей. Никогда не думала о тебе так. Варя, если люди хотят быть вместе просто потому, что им хорошо рядом, то они вместе. А все остальное — отговорки. Я хочу быть рядом. Обнимаю его и прижимаюсь щекой к груди. Мне никогда таких слов не говорили. Пока Епифанцевый отец квартиру не отремонтирует? Нет, конечно. Задираю голову вверх, как он мог такое подумать? Мы едем за город. В этом районе живут только очень богатые люди нашего города. Только элита. Я все еще под впечатлением от слов Никиты. Он так окутал меня собой, что не понимаю, как жила без него. Его вдруг стало так много в моей жизни. Приехали. Останавливаемся около большого дома. Оказывается, последние 5 минут мы ехали не по поселку, а по личным владениям Леднёвых. Трехэтажный особняк с колоннами, тут даже статуи есть. А рядом, сбоку от входа, большой красивый пруд, наверное, с рыбками. «Это вы здесь, с Даней?» «Здесь. Это дом моего детства. Отец давно его построил. Я совсем маленький был. Тогда все так строили, на показ. Сейчас везде хай-тек, много стекла, плоские крыши. Но папа очень любит этот дом и отказывается покупать другой. Мы уже внутри. Дом кажется еще больше, чем снаружи. Кругом дорогая мебель, здесь много картин на стенах. Тут все кричит о роскоши, вычурной, неприкрытой. Все не так, как у Никиты. Странно. Вероника всегда производила впечатление очень утонченной женщины. После того, как мама уехала, отец все переставил по своему усмотрению. Нам сюда. В большой гостиной. Тут, наверное, балы можно устраивать. Всего 2 человека. Дмитрий Александрович сидит в кресле. Он сразу заметил нас, встал, отсалютовав нам бокалом. А вот и детишки пришли, Вероника. Она еще красивее, чем на фото и видео. Отворачивается от окна, в которое смотрела до нашего прихода, делает несколько шагов. У нее очень располагающая, доброжелательная улыбка. Ей, наверное, все улыбаются в ответ. Она смотрит на сына с такой любовью, что мне даже завидно немного. А потом переводит внимание на меня. И тут улыбка гаснет. Взгляд такой же, как и у ее мужа в метрополе, словно пытается прожечь. Идет ко мне так, будто уже никого нет рядом. «Не может быть. Ника?»